Ошибка Геродота оказалась живуча, и по своим мотивам она была усвоена и теософами. Примечание. Верования древних египтян в перевоплощение находятся в их книге мертвых. Блаватская, перевоплощение. Переселение душ, сборник, страница 409. Как именно Блаватская придумывает нужные ей места в древних текстах, видно из ее пересказа 149 главы книги мертвых. Желающие могут сравнить пересказ Блаватской «Тайная доктрина Рига», страница 287, с публикацией книги мертвых «Баджем». Конец примечания. Но от этого она не перестала быть просто ошибкой. Впрочем, при современном уровне египтологических познаний ее воспроизведение обличает либо невежество человека в области истории религии, либо готовность действовать подлогами. Герметическая литература совсем не так архаична, как хотелось бы теософам. Блаватская, склоняясь к мнению о Гермесе Трисмегисте как допотопном маге, Блаватская, разоблаченная Изида, том 1, Москва, 1993 год, страница 681, полагает, что герметизм и индуизм являются религиозными философиями, во-первых, тождественными, во-вторых, древнейшими. Примечание. Блаватская «Тайная доктрина», том 1, страница 353. Естественно, что позднейшие оккультисты с не меньшим восторгом погружают герметизм вглубь веков. В основу педагогической валеологии нами положена идея концепции единого закономерного мирового процесса, так как они наиболее адекватны современной антропокосмической картине мира, герметической философии, универсальной системе знаний, философия постижения человеком глубины философии самого себя и Вселенной, фундаментом которой являются 7 герметических принципов. Изумрудные скрижали Гермеса, около 2000 лет до Рождества Христова. Татарникова, педагогическая валеология, генезис, тенденция развития, страница 84. Конец примечания. Уже из того, что индуизм якобы тождественный герметизму, провозглашает древнейшей философии, несмотря на то, что индуизм пришел на смену брахманизму, видно, что оценки, которые Блаватская дает древности герметизма, доверять не стоит. Примечание. Между прочим, сами творцы герметических трактатов не видели в индусах своих единомышленников, но именовали их варварами и в апокалиптических тонах рисовали ужасную картину, при которой накануне гибели мира и населит Египет скифы, индиец или кто-либо еще из соседних варваров, и тогда Египет, лишенный богов и людей, опустеет. Асклепий. Знания за пределами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях 1-14 веков. Страница 25. Конец примечания. В исторической науке еще в 1614 году в лондонском издании книги швейцарского филолога Исаака де Казабона «Пролегомена ин анализ» было выяснено, что герметическая литература появляется на рубеже эр в эллинистический период истории Египта. Шабуров. Откровение Гермеса Трисмегиста. Знания за пределами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях 1-14 веков. Страница 27. А Библия алхимиков и теософов, изумрудная скрижаль, вообще лишь средневековый период. Герметизм представляет собой страницу не столько в египетской религии, сколько в греческой литературе. Зелинский представляет герметизм как образчик той греко-египто-еврейской смеси, которой пробавлялось суеверие эллинистической эпохи. Зелинский, соперники христианства. Страница 125.